Уже темнело, когда я появился возле этого бара, находившегося на задворках столицы. Над входной дверью заведения мигала вывеска, а возле самой двери стоял довольно тучный малый и лениво поигрывал резиновой дубинкой. Ко мне он отнесся с пониманием, поинтересовался, хочу ли я отдохнуть, и, получив положительный ответ, принялся ненавязчиво обыскивать меня, объясняя свои действия тем, что у них приличное заведение и что они не хотят недоразумений. Интерес к моей персоне имел место и внутри кабачка. Три парня и две девицы, сидевшие за угловым столиком, как по команде, прекратили потягивать пиво и воззрились на меня. Одеты они были сплошь в кожу, толстые цепи украшали их, плеток я не приметил, и то хорошо. В кабаке еще были девчонка, облаченная опять же в кожу, и парнишка в рубашке на выпуск и джинсах. Эти двое на меня никакого внимания не обратили, они были заняты друг другом. Больше в это время в заведении никого не было. Видимо, остальных следовало ждать попозже. Ну, конечно, кроме бармена, тот был. Он стоял за стойкой и готовил коктейль. Он вопросительно смотрел на меня, как и та пятерка извращенцев. Пятерка меня не интересовала, а вот бармен — другое дело. Я двинулся к нему. И тут заиграла музыка, танго. Мне стало чего-то дурно. Я подумал, что сейчас ко мне бросится один из тех, что в коже, схватит меня в объятия и поведет в хоровод. От такой возможности меня чуть не вытошнило. Никто, однако, не сделал никаких попыток пригласить меня на танец. Я постарался принять безразличный вид. Далось мне это с превеликим трудом. «Привет!» — бросил я бармену, усаживаясь за стойку. «Угу!» — прогудел в ответ бармен. «Желаете отдохнуть?» Он решил сразу перейти к делу и даже прищурился, словно прицеливаясь в меня. «Точно! Желаю и еще как!» «Понял!» Малый тут же наклонился ко мне через стойку бара. «Мальчики? Девочки для игр?» «Мне нужны мальчики», — уверенно сообщил я. И бармен, понимающе кивнул. «У нас самое лучшее», — доверительно сообщил он. «Мне нужны активные мальчики», — уточнил я. «И не просто активные, а суперактивные». Вот тут-то бармен и насторожился. Он вдруг сделал вид, что собирается заниматься исключительно коктейлем, а не моей персоной. «Что значит суперактивное?» Все же поинтересовался он, но с прежней настороженностью. Видимо, в этом вопросе его что-то волновало, хотя я и не мог понять, что. Но я решил на всякий случай быть более мягким, дабы контакт не прервался. Свою мягкость я оценил в 100 баксов, которые и выложил на стойку, прикрыв их ладонью, но так, чтобы бармен мог углядеть номинал купюры. «Я хочу жестких игрищ», — объяснил я. «Понимаешь, не просто там плеточкой пройтись или поцарапаться ноготками. Нет, мне нужно посерьезней, намного посерьезней». «Что вы имеете в виду под серьезностью?» Парень даже перешел на «вы» от вида банкноты и избытка уважения. «К примеру, засунуть в задницу ствол пистолета», — принялся фантазировать я. «Естественно, ствол будет незаряженным». «А тот, кому засунут, будет об этом знать?» — хмыкнул бармен, по-прежнему глядя лишь на банкноту. «Это не важно. Ты-то все равно им не будешь», — успокоил я. «Либо малость ножичком поиграться, понимаешь? Чтобы было жестко, чтобы клево, кровь, раны — это мне нужно». Тут я понял, что переборщил. Бармен перестал пялиться на 100-долларовую банкноту и даже несколько отодвинулся от стойки. «Ты что, маньяк?» Он был в некотором смятении. «Ответ неверен», — покачал я головой. «Я ищу развлечений. И мне порекомендовали этот бар». «Тебя неправильно информировали», — холодно заметил бармен. «У нас такой херней не занимаются. Ножичками, стволами, еще чем. У нас все по правилам. Только по старым добрым правилам». «А разве для таких игр есть правила? Ты что-то, парень, ерунду несешь. Клиент желает получить товар, и в зависимости от того, сколько он платит, предоставляется товар. У нас товара, которого требуешь ты, нет». Опять ответ не тот. Я достал из кармана пиджака фотографию товарища в маске гориллы. «Мне сказали, что у вас вот такого мальчика можно найти». «Ну, — надулся бармен, — мне лучше знать, что у нас можно найти, а чего нет». Не убирая 100-долларовую купюру, я придвинул фотографию к бармену. «Этот мальчик любит быть в маске обезьяны, и у него на руке татуировка в виде змейки». Парень слегка побелел, затем побагровел и задрожал. «Убирайтесь-ка отсюда», — заявил он. «Сами, а не то позову охранников и...» Он не договорил. Я выложил на стол еще одну 100-долларовую купюру, чем мигом заткнул бармену рот. «Я не хочу неприятностей. Ни для тебя, парень, ни для себя», — убежденно сказал я. «Поэтому ты мне просто скажи, где этого мальчика найти, и все. Я даже никому не скажу, что сведения получил от тебя. Всего лишь где его найти, и баксы твои». Бармен облизнул вмиг ставшие сухими губы и неуверенно проговорил. «Я не знаю, где его найти». «Жаль», — грустно сказал я и сделал попытку убрать купюры. «Этот ваш со змейкой на руке был у нас всего один раз», — поспешно бросил бармен. Я приостановил движение. «Если эта информация поможет мне, деньги опять будут твои». Бармен воспрянул духом, украдкой оглянулся. «Я не знаю, кто вам сказал, что этого мальчика можно найти у нас, но он точно ошибся. Это не наш человек, то есть он у нас не работает, нам такие не нужны». «А что так?» «Что так?» — передразнил он. «Дескать, с такими вообще никто из здравомыслящих не будет работать». «Ну хорошо, но он был в вашем кабаке?» «Был один раз. И ему нужна была девочка-мазохистка, врубаешься? Девочка. Никак не мальчик. А ты на девочку вроде не похож?» «У тебя несколько не те сведения. Он бисексуал. Мне так говорили». «Да?» Бармен задумался, а затем пожал плечами. «Ну и хрен с ним. Пусть он будет кто угодно, я знаю одно. От него лучше держаться подальше». «Значит, мы с ним споемся», — уверенно заявил я, чем малость напугал своего собеседника. «Ну давай дальше». «А что дальше? Он просил девочку-мазохистку. Сам он был противоположность, то есть у него были садистские наклонности». «Можешь мне не объяснять? Ты ему девочку такую нашел?» «Есть, конечно, у нас такие. Я ведь не знал, кто он. Думал, он нормальный, то есть работает с обычным набором». «Понятно, по твоим правилам». «Ну предел же должен быть», — возмутился бармен. «Надо же как-то контролировать себя». «А он не контролировал?» «Я свел его с девочкой. Они договорились о плате и затем слиняли. Девчонка явилась в бар через день. В очках, шея перевязана платком. Она меня готова была убить. Сказала, что я кретин и подсылаю к ней маньяков. В общем, он над ней чего только ножичком не вытворял. И, как я понял, она едва живой осталась. Заплатил он ей 500 баксов. Но девчонке то боком вышло. Около месяца она не могла приступить к работе. Так что я даже охрану оповестил. Если этот псих еще раз явится, яйца ему оторвать». «Трогательно», — оценил я. «Но мне это подходит. Я хочу найти его. А пока не понимаю, как». «Все, что я могу, это свести с той девчонкой, с которой он провел свой сеанс. Вполне возможно, она что-то знает о нем». «Но описать ты его можешь?» «Хм, могу, насколько помню. Но эта сучка опишет лучше». «А если она не захочет со мной говорить?» «Я ее попрошу», — обещал бармен. «Ну, конечно, придется малость заплатить ей, сам понимаешь. У нас ведь услуги не бесплатные». «Это я понимаю». Я сунул ему одну 100-долларовую купюру. «Вторую получишь, когда сведешь меня с дамочкой. Скоро она будет». «А мы позвоним», — с охотой отозвался малый, пряча банкноту в нагрудный карман. «Замечательно», — подбодрил его я. «Звони и обрисуй-ка мне этого красавца. А заодно что-нибудь налей. С тобой пока поговорил, в горле пересохло». Бармен, понимающе кивнул. Налил мне коньяка, затем обрисовал требуемую мне личность и после этого принялся названивать своей партнерше по незаконному бизнесу. Она приехала через 40 минут. Этого времени мне вполне хватило, чтобы еще раз все обдумать и допить коньяк.